было, не было. А в прежние времена был один старый человек. Каждый день рубил он в лесу дрова, приносил на себе в город и продавал. Тем и жил. Еще немного осталось. А там родник. Напьюсь и отдышусь в тени. Ох! Никак ты меня звал? Нет, не звал. Помилуй, пощади. Как не звал? Меня зовут Ох. А ты сказал Ох. Вот я пришел. Поставь вот здесь. С этими словами дух родника, араб, ныряет в воду и снова появляется с небольшим блюдом. Бери, но не говори ему, блюдо накроется. С этим исчез. И как-то часто бывает, раз нельзя, то очень хочется. Была не была. Скажу разок, посмотрю, что выйдет. Блюдо накройся. Да такого и на столе у падишаха не увидишь. Ой, теперь славно заживем с женой и детишками. Ну, муженек, а где же дрова? А на что не нам теперь, жена? Теперь рубить не надо, носить не надо, да и продавать не надо. Спаси Аллах, никак помешался ты. Или голову напекло. Да гляди, жена, блюдо-то какое, волшебное. Сами сыты будем, да и всех соседей накормим. Пойду гостей звать. Садитесь, гости дорогие, садитесь. А вы, досточтивый судья, на почетное место. Где же твое угощение? Одно блюдо пустое. В нем-то все и дело. Блюдо накройся. Чудо из чудес. Пахлава ароматная. Ой, и шербет, как нектар розы. Ахмед, сбегай-ка на базар. Купи блюдо точь-в-точь такое же. И мигом обратно. Слушаюсь, хозяин. Долго в тот день длилось пир-пирование, и не заметил дровосек, как судья подменил чудесное блюдо. Лишь на утро обнаружил он пропажу. Погоревал, погоревал, да делать нечего, снова пошел в лес по дрова. Теперь уж недалеко осталось. Вот дойду до родника, там отдохну и напьюсь. Ух! Ну зачем ты меня опять позвал? Я тебя не звал. Я устал, вот и сказал. Ох. Ну так и быть. Получай, пока я добрый. Ослик, теперь мне будет на чем дрова возить. Только не вздумай сказать ему: ослик, бей копытом. Понял? И как часто бывает, раз нельзя, то очень хочется. Сказать, не сказать. А, ослик, бей копытом. И посыпались из-под копыт монеты, сплошь золотые. Жена! Хвала Аллаху, мы теперь богачи, не чета судье. Дошел до судьи слух о дровосековом ослике, и велел он слугам: отведите хромого осла в стойло дровосеку, а дровосекового осла ко мне. Слушаемся, хозяин. Как наказано, так и сделано. И остался в третий раз дровосек ни при чем. Но делать нечего, снова взялся за дрова и мимо родника не прошел. И откуда ты такой на мою голову непутевый? Ну-ка, бери вот эту вот железную дубинку. Может, поумней. Только не скажи ей: встань, дубинка. Как не сказать, коли очень хочется. Встань, дубинка. Ой, ой, на что? Заброшу-ка я ее подальше. Нет, погоди, она мне еще сгодится. Всемилостивый судья, не возьмешь ли на хранение, как мое блюдо и осла, еще в придачу и эту волшебную дубинку. Волшебную? А чего же не взять? Взять не отдавать? А что дубинка умеет? У кого дубинка, тот сразу умнее становится. Только не вздумай, высокочтимый судья, сказать ей «Встань, дубинка». Не вздумай, не вздумай. Уходи спокойно, уходи, уходи. Как же не вздумаю? А вот и вздумай. «Встань, дубинка». Смилуется, я больше не буду. Ой, не буду. Дровосек, где ты? Вот по делам тебе, жадный судья.